Артем. Несмотря на то, что цитадель была самым охраняемым и безопасным местом в городе, Сантьяго нечасто приглашал наемников договариваться о контракте именно туда, предпочитая разговаривать в уединенных местах, где можно было гарантировать сохранение в тайне самого факта встречи. На этот раз Артему пришлось ехать на Химкинское водохранилище. Странный выбор, если принять во внимание жаркую погоду и обилие отдыхающих. Но у комиссара был на примете весьма уютный уголок, идеально предназначенный для тайных переговоров. Артем выбрался из джипа и подошел к высокому наву, небрежно облокотившемуся на крыло элегантного темно-синего ягуара XJ-220. «Добрый день, комиссар! Рад, что вы оказались в городе, Артем!» — улыбнулся Сантьяго, пожимая наемнику руку. «Признаться, я не уверен, что смог бы обратиться со своим поручением к кому-нибудь еще». Молодой человек вежливо кивнул. Он и Кортес считались лучшими наемниками города и пользовались доверием темного двора. «Чем могу помочь?» «Задание весьма спешное», — комиссар перешел на деловой тон. «Мне необходимо, чтобы вы разыскали человскую женщину». Он протянул Артему фотографию. «Я не знаю, как ее зовут, не знаю, чем она занимается и где бывает. Но я знаю, что она в городе, и вы должны доставить мне ее живой и невредимой, как можно скорее. У вас есть день, может быть, два. Вы должны не просто выследить женщину, а припроводить ее в цитадель. Участие темного двора в этой операции будет минимальным». «Великий дом не хочет светиться? Почему?» «Если вы сумеете сделать это, то я удвою ваш обычный контракт». «Щедро, очень щедро, учитывая высокие гонорары наемника и врожденную прижимистость навов». Артем посмотрел на Сантьяго. «Подробности?» «Она высушила Лазаря Гангрела», — спокойно сообщил комиссар. «И сегодня ночью на нее будет объявлена кровавая охота». «Ее будут искать все вампиры города», — Артем поморщился. К непредсказуемым представителям семьи Массан он относился без особого восторга. Не боялся, наемнику приходилось убивать и более сильных, чем вампиры магов, но относился настороженно. «А что делать, если мы с Массанами доберемся до объекта одновременно? Или они засекут меня, когда я повезу женщину в цитадель?» Сантьяго помолчал. «Если вы будете уверены, что сможете ликвидировать всех свидетелей, то я закрою глаза на безвременную гибель нескольких Массанов. Но лучше, конечно, не доводить до этого». «Вовсе неожиданно. Темный двор готов пожертвовать ради этой женщины своими, пусть и не самыми любимыми, но своими?» С подобной ситуацией Артем сталкивался впервые. Он внимательно посмотрел на фотографию. Темные волосы, огромные черные глаза, большой рот с полными губами. Женщина была красивой. Но ведь не из-за этого Сантьяго готов нарушить железные правила Великого дома. «Чем она важна для вас? И что меня может ждать?» «То, что я вам скажу, не более чем предположение», — медленно произнес комиссар. «Но предположение оправданное». Он заложил руки в карманы брюк и прищурился. «Я имею все основания считать, что объект — метаморф». «Так вот в чем дело». Теперь Артем смотрел на фотографию женщины совсем другими глазами. «Метаморф — редчайшее сочетание генов, позволяющее человеку и только человеку — в других семьях подобные феномены не наблюдались — принимать облик любого существа. И не просто принимать облик, а полностью изменять свой организм на 100%, превращаясь в абсолютно иное создание, сохраняя в неприкосновенности только мозг. Метаморфы могли оборачиваться волками, отсюда пошли легенды об оборотнях, собаками, птицами, любым чудовищем, образ которого подсказывала им фантазия, и их организм послушно перестраивал клетки в нужной последовательности. Единственное ограничение — сохранение массы. 100-килограммовый метаморф не мог превратиться в 2-тонного слона, но мог в 100-килограммового маленького, скопировав при этом всю генетическую структуру животного. Обыкновенным магам подобные фокусы были не под силу. Ближе всех к метаморфам стояли моряны, оборотни, но они были выведены искусственно и принимали только один облик, в то время как для метаморфа ограничений не было. Насколько Артем знал историю, именно метаморфы были одним из козырей, позволивших людям установить на планете свою гегемонию. Но в дальнейшем они были жестоко истреблены во времена Инквизиции. Считалось, что эта линия людей полностью уничтожена. И вот на тебе. «С метаморфами мне еще не подводилось сталкиваться», — задумчиво проворчал Артем. «Вам приходилось убивать черных морян», — пожал плечами Сантьяго. «Это не легче». Артем знал, что несколько месяцев назад Темный двор заполучил архив Кары, гениальной специалистки в области генетики, и теперь наверняка опережает остальные великие дома лет на 100. Живой метаморф в данных обстоятельствах был настоящим подарком для комиссара. «Но вы хотите получить объект живой и здоровый?» С логикой у наемника все было в порядке. «А это гораздо сложнее. Плюс целая банда вампиров, вышедших на кровавую охоту. Очень непростой контракт». «И что вы хотите?» — засопел комиссар. «Денег?» — улыбнулся Артем. «В конце концов, я наемник. Давайте утроим мой обычный гонорар. Сойдемся на половинном варианте. Увеличим гонорар в 2,5 раза, плюс оплата всех расходов», — пробурчал Сантьяго. Белка не зря была гербом темного двора. «А теперь я расскажу вам известные мне маленькие подробности и план, который я разработал для масанов».